Плюсы или почему это так соблазнительно? Первая — скорость. Это главный козырь. Тебе не нужно годами копить на мечту. Хочешь поехать с друзьями в прощальное путешествие перед тем, как все разъедутся по разным вузам? Кредит позволяет сделать это сейчас, пока вы все вместе. Нужно срочно купить мощный ноутбук для учебы или работы, потому что старый умер за неделю до сдачи важного проекта. Заем решает эту проблему за один день. Второе. Возможность для роста. Иногда кредит — это не про потребление, а про инвестицию в себя. Например, Настя увлекается созданием украшений ручной работы. Деньги, взятые в кредит на качественные материалы и небольшую рекламную кампанию в соцсетях, могут помочь ей запустить свой маленький онлайн-магазин. Эта инвестиция может окупиться в будущем и принести гораздо больший доход. Это как посадить семечко, которое при правильном уходе вырастет в большое дерево. Третье. Решение экстренных проблем. Жизнь непредсказуема. Сломался холодильник, и все запасы еды вот-вот испортятся. Внезапно заболел зуб, и требуется дорогостоящее лечение. В таких ситуациях, когда деньги нужны срочно, кредитная карта с неиспользованным льготным периодом или небольшой заем могут стать настоящим спасением и уберечь от гораздо больших проблем.